440. Много твердости, много решимости нужно проявить, когда цель общения с нами. Считаю радостью, когда нагнетение энергии привлекает корабли полезные, но даже малое предательство порождает неисчислимое количество бедствий. Предупреждаю имеющих уши.